Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш праздник Пресветлый Рождества Христова. Сегодня неделя по Рождестве. Воскресный день сегодняшний мы совершаем праздник Победы Христовой над смертью, и в то же время у нас Рождество Христово. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Рождество Христово соединяет в себе все события спасительные. Это Пасха наша, которая раскроется на кресте Христовом и в Его победном воскресении. И в этот день не перестает звучать пение в наших храмах, прославляющие вместе с ангелами рождественской ночи, вместе с ветхозаветными волхвами и пастухами, вместе со всеми святыми, со всею Церковью, мы слышим этот призыв: «Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Поклонимся Ему всею нашей жизнью и смертью. Ирод желал поклониться царю, стараясь выведать от волхвов, где рождается Христос. Ангелы объявляют человечеству на земле мир, и сразу же начинается кровопролитнейшая война. Вместе с ангелами поют об этом вифлеемские младенцы, первые мученики Церкви Христовой, телохранители Господа, как называет их святой Филарет, митрополит Московский. Воистину, не мир пришел принести Христос на землю, но меч, чтобы все узнали, что мир есть величайшее благо. Как прекрасен мир и делом, и именем в том, что он Божий, что Бог есть Бог мира, и сам Бог именуется этим миром, как говорит святой Григорий Богослов. «Милость и истина сретостися, правда и мир облобызастися. Где нет правды, там ложный мир». Хорошо всегда быть в мире, но с кем и с чем? С теми, кем объявлена война самому Богу и Его Церкви, мы видим сегодня это триумфальное шествие зла, которое должно воплотиться по учению Церкви в мироправители, в миродержцы мира сего в Антихристе. Зло хотело бы заключить мир в первую очередь с Церковью, чтобы усыпить бдительность всех и устранить все препятствия для своего победного шествия, чтобы у гроба Господня лобызались разорители души народной, растлители ее и представители Церкви Христовой. Враг хочет, чтобы не было ему никакого сопротивления. Это его война с Богом. Есть война, которая кончится вечным миром, есть мир, который кончится вечной войной. «Мир, — говорят они, — тогда, когда нет мира, — возвещает пророческое Слово Божие. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет». И святой Григорий Богослов говорит: «Когда дело идет о явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч, нежели смотреть на требования времени и властителей, и не приобщаться лукавого кваса, и не прилагаться к зараженным. Всего страшнее бояться чего-либо больше, чем Бога, и по сей боязни служителю истины стать предателем учения веры и самой истины, пытающиеся отсидеться в стороне и уклониться от этой войны, все равно принимают в ней участие. Вопрос только в одном: на чьей стороне? За что Ирод хотел убить младенца, Господа Иисуса Христа? Откуда такая ненависть и вражда у человека к тому, кого он ни разу не видел? Откуда такая ненависть? Оттуда же, откуда у убивающих собственных еще нерожденных младенцев? Хотя младенцы еще не появились на свет, но они могут приветствовать друг друга в Духе Святом, как те, которые были в чреве у Девы Марии, святой праведной Елизаветы. Невозможно не сказать об этом в день убиения вифлеемских младенцев. Мы всегда об этом говорим, и со все большей силою раскрывается эта правда. Без всякого преувеличения мы говорим, продолжается та же кровопролитнейшая война, только масштабы нынешней войны никак не сравнимы с той, которая началась в Вифлеемскую ночь. Не отдельные какие-то выродки, ироды, а десятки, сотни миллионов людей воюют против собственных детей. Более 7 миллионов младенцев ежегодно убиваются в одном только нашем Отечестве, в России. И нынешняя война страшна своей обыденностью, обыкновенностью, тем, что она узаконена государственной властью, и от того, что грех убийства стал нормой, в мире царствует вражда, и многие люди уже становятся абсолютно равнодушными к любому массовому убийству, чему мы были несколько лет назад свидетелями в нашей стране и сегодня являемся свидетелями убийства, уничтожения не только нравственного и духовного, но и физического, целого народа. И мы еще неизбежно увидим худшее, потому что происходит небывалое накопление зла. Ирод боялся, что младенец рождественской ночи помешает ему, посягая на то, что он имеет, на его власть, на его место, на его жизнь и свободу. И те, кто решается на убийство собственных детей, опасаются, что родившиеся дети ограничат их свободу и не дадут жить им так, как хочется. И мы, знающие тайны жизни, должны всегда помнить, то во всех случаях речь идет о самом Христе, который сказал: «То, что вы сделали другому, то сделали мне». Человек, чье единственное желание – делать то, что ему хочется, неминуемо становится враждебным Христу. В мире сегодня все большую силу набирает новая философия 21 века, так называемая «философия правильного мышления», весь смысл который заключается в том, что правильно только то, что человеку хочется, а всякое ограничение желаний есть искажение человеческого естества. Пропаганда нового мышления нашла свое реальное воплощение в Америке, сейчас осуществляется в Европе, ну и в России, поскольку процесс американизации всего мира и России идет очень стремительно и в общественной, и в политической, и нравственной жизни. Пропаганда философии правильного мышления имеет мощную коммерческую основу, приобретая все более глобальный характер. И первыми врагами свободного человека с новым правильным мышлением оказываются так называемые фундаменталисты, то есть защитники сохранения семьи и традиционной нравственности. Скоро мы все с неизбежностью увидим, в какие формы выльется эта вражда, принимающая размеры настоящей войны. И она уже выплескивается на поверхность время от времени напоминанием того, что это значит. И сегодня для нас, как никогда, понятно, быть христианином значит стать таким человеком, который преодолевает то, что ему хочется, а делает то, что хочется Христу. Тот, кто живет, стремится жить по воле Божией. Да нелицемерной будет наша молитва об исполнении воли Божией в нашей жизни. Убиение вифлеемских младенцев – страшный пример того, что могут сделать люди, желающие избавиться от одного мешающего им человека. Если этот человек возникает на их пути, если он особенно задевает их честолюбивые замыслы, у него одно единственное желание, чтобы этого человека не было, его надо каким-то образом устранить. И тогда могут происходить самые невероятные вещи. Для достижения этого желания на всякий случай попутно может устраняться любое количество людей. Разумеется, между незадумывающимися ни о чем эгоистами родителями, совершающими преступления, и человеком, чье имя стало нарицательным в истории, большое расстояние. Но это одно и то же духовное явление, только разные этапы одного и того же пути с одной и той же отправной точкой. И мы должны понять сегодня, как из эгоистического, как говорят теперь, правильного сознания, то есть «делай, что хочется», вырастает это чудовище Ирод, страшный не только тем, как известно из истории, что он разогнал высший орган власти иудеев Синедрион, убив сотни непокорных ему людей. И даже в болезненной подозрительности, как некий будущий Сталин, собственную жену и ближайших родственников. Но более всего страшный тем, что явился первым антихристом на земле. И самое, может быть, потрясающее во всем этом, что Ирод не знал, что Христос – Бог. Для него это был просто человек, который должен стать царем. Ему и в голову не приходило, что каждый человек после Христа рождается, чтобы быть царем. Ирод думал, чтобы быть царем, надо убить всех. А оказывается, чтобы стать царем, надо жизнь отдать за всех. От того, что в мире властвует смерть, мы причастны жизни так, как причастны и смерти. И в конце концов все мы либо убийцы, либо мученики, и третьего никому не дано. Каждый из нас либо разбойник благоразумный, либо разбойник безумный. Смерть – результат греха, и в каждом грехе таится смерть. Но в убийстве расцвет греха и явная победа человека-убийцы. В каждой заповеди подвиг мученичества, и не бывает исполнения ни одной заповеди без пролития крови. Но мученикам дано в полноте узнать родство со Христом, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, и узнать заповедь о покаянии, в которой заключены все заповеди Божии. В мученичестве и в покаянии заключены все заповеди Божии. В неделю по Рождестве Святая Церковь вспоминает святого царя Давида, святого праведного Иосифа, обручника и апостола Иакова, брата Господня по плоти, по человеческому естеству самых близких Христу людей после Божией Матери, чтобы напомнить нам, что все мы, все человечество, призваны стать единокровными своему Спасителю, составить с Ним одно святое семейство, и мы должны увидеть, как ведем себя в этом святом семействе. Не уклонились ли мы от света Вифлеемской звезды? Не зашли ли мы в такую тьму, когда ничего уже нельзя различить? Там, где есть покаяние, все можно восстановить. И Давид споткнулся, убив человека, вставшего на его пути. Но вся его жизнь после этого была плачем покаяния. Воистину мученичеством, соединяющим его со Христом. Сколь бы ни были велики наши грехи, мы не должны отчаиваться, но всю жизнь учиться покаянию. Есть грех, который к смерти. Грех к смерти, когда душа теряет способность каяться. И Богородица, как говорится, за Ирода молиться не велит. Но пока не поздно, нам задумаемся с трепетом, для чего и как мы входим в храм, как мы кланяемся Христу. Христос изгоняет бичом из храма всех, кто не ради Бога входит в Него. Бог объявляет войну, и кто устоит? С Ним воинство небесное, и мы с Ним должны быть воинами Христовыми, носящими в одной руке Евангелие, а в другой меч, как говорит священномученик Владимир Киевский. Мы должны быть проповедниками мира и любви, мы должны быть борцами, мечом правды Божией, против лжеучения безнравственности, против безволия, безвластия и бессилия духовного, увлечения надеждами мира сего, и стремление красивыми безотчетными словами содействовать успокоению умов и сердец вместе с Антихристом. Такое настроение хочет создать сатана и ввести его в нашу церковь. Будем со всею верою, всеми силами нашей души молить Господа, чтобы сугубая благодать, соделавшая святыми апостолов, мучеников и святителей, пламенеющих духом воинствования в их служении, коснулась и наших сердец, чтобы открылся нам мир всяком превосходящий, который никто не может отнять, и который, кроме Христа, никто не может нам дать. Аминь.